Но это уже было неважно. Воспользовавшись тем, что женщина просто от моих действий потеряла сознание, от приступа непрекращающегося удовольствия, почему это было несложно, особенно после воздействия феромона, я утащил Ауригию Прадинрухан в свою спальню. После чего я стал играть в те самые игры, в которые играл раньше с ее младшей родственницей. Я затащил ее в свою спальню и снова одел на женщину те самые кандалы. Только в этот раз не стал закрывать ей глаза и рот. Мне нужно было сделать так, чтобы она сама поняла весь ужас своего положения. «Что ты делаешь?» Это был ее первый и последний вопрос, который задала молодая женщина перед тем, как ей занялись мои наложницы. Долго она не продержалась, и буквально через пару часов подобного истязания и непрекращающихся оргазмов, сама подписала все нужные документы, и даже начала просить, чтобы я ее взял в наложницы. Представив себе глаза Рагнара Рухан, который потом все равно узнает о том, что все члены женского рода его семьи всего лишь мои рабы, я долго смеялся, дав возможность этой озабоченной дамочке дойти до кондиции. В течение пары дней, я поговорил с ней серьезно. Пока что мы шли в гиперпространстве, и я был уверен в том, что никто посторонний не узнает, какие дела я проворачиваю на Колумбе. Ауригия Прадинрухан сама рассказала мне все свои замыслы. Как я и предполагал, она намеревалась отомстить старику за гибель своих родственников. Тех самых родственников, которые погибли сразу же после ее свадьбы. Честно говоря, размышляя над всем тем, что тогда произошло ее семье, я не понимал главного. Зная, что этот старый интриган обычно подобным образом решает свои вопросы, как можно было рассчитывать на что-то другое? Ее родители уже заранее должны были понимать, что соглашаясь на этот брак, они сами приговаривают себя к мебели. Возможно, кто-нибудь заявил бы о том, что в данном случае они могли сами попытаться покончить жизнь самоубийством, всего лишь пытаясь защитить свою дочь и свое дело. Но какой тогда смысл взламывать собственный эскин своего глайдера, когда подобную проблему можно решить гораздо проще? Нет, они, скорее всего, собирались жить долго и счастливо, вот только переоценили свои собственные силы и возможности, а может быть и недооценили своего нового врага. Дело в том, что пока члены семьи Прадин не имели отношения к его семье, их дело и финансовое положение абсолютно никак не беспокоили патриарха семейства Рухан. Но когда они породнились, то он сразу же понял, что стоит им только обзавестись еще одним наследником, и его семья может потерять довольно приличные финансы. Так что он действовал на опережение, так как он и сам прекрасно понимал, что в этом случае и они могут поступить точно так же. Но, как бы он на это ни рассчитывал, эта молодая дамочка не успокоилась. Она намеревалась любой ценой рассчитаться, и такая возможность у нее могла вскоре появиться. Этот старик Слакс, который сейчас старательно следил за своей жизнью и постоянно проверял себя у собственного медика, который фактически не покидал территорию резиденции Рухан, все же был уязвим. Конечно, можно было бы попытался провернуть ту же самую хитрость, которая устроила Арисара своему отцу, заперев того в медкапсуле, а потом спокойно и ненавязчиво умертвила. Однако, подобное достаточно глупо, и так рисковать я не собирался. Ни к чему мне это, есть другие возможности, про которые нельзя забывать и сбрасывать со счетов. У меня была возможность не убивать его, а превратить в такого же слугу для моей наложницы. Главное, применить все правильно и аккуратно. А пока что, я деловито и не церемонясь наклонил его невестку над своим столом. Я воспользуюсь его родственницей для удовлетворения собственных амбиций. Самое смешное заключается в том, что она теперь совсем не против. Она получила то, что хотела. Я не просто так все время указывал на то, что представители расы Зунра очень сильно уязвимы, попадая в руки серьезного противника и патриарха. Ауригия практически сразу прогнулась, старательно выслуживаясь передо мной. Стоило ей только почувствовать свою слабость и мою силу. Я знал главное. Этот старый Слакс совершил серьезную ошибку. Ему нужно было эту девчонку взять под жесткий контроль, чтобы она даже и подумать не могла о том, что можно где-нибудь на стороне шалости устраивать. Он же, ликвидировав ее родственников, сам успокоился и дал этой дамочке заниматься делом самостоятельно. Да, она числилась в его семье. Да, она приносила определенные финансовые вливания в казну его семьи. Но это было все зря, ведь она понимала то, что не обязана к нему прислушиваться. А после рождения двух детей, старшего сына и младшей дочери, эта молодая женщина вообще потеряла какие-то границы. Как оказалось, ее должен был контролировать секретарь, который время от времени выполняла роль любовника. Этот разумный сам все рассказал, когда с ним поработала моя змеюка. Самое интересное было в том, что мои наложницы, которые помогали мне обижать эту наглую кобылку, сами не особо возмущались тем фактом, что у меня уже появилась и пятая наложница. Для них все это было нормальным. Вот только интриги среди них теперь перейдут на новый уровень. Ведь все они хотят возвыситься. Да, став женами из наложниц, они не будут иметь тех прав, которых имеют обычные жены, сразу же после свадьбы. Ведь они были вольными, а никак не рабынями. Но даже так они могли усилить свои позиции. Сейчас же это не имело никакого значения. Я был занят подчинением этой самки. Мне нужно ее вынудить подчиняться и служить мне верой и правдой. В первую очередь теперь она должна сама позаботиться о свадьбе. Так уж и быть. Я решил жениться на ее дочери. А она должна будет обеспечить меня возможностью провести на территорию резиденции всех моих наложниц. Я проведу их как секретарей. А дальше дело техники. Честно говоря, думая о том, что сейчас подо мной извивается и стонет от удовольствия, старательно подставляя все свои самые нежные места, моя будущая теща, я едва не сорвался и не разрядился раньше срока. А что вы хотели? Многие мужчины мечтают о том, чтобы теща была тихой и послушной. А тут такой шанс и унизить, и сделать послушной. Она явно не будет пытаться как-то спорить со мной, особенно в таком положении. Ведь ее положение сейчас было самым что ни на есть унизительным. Она принадлежала молодому самцу, который станет ее зятем. Впоследствии при этом будет продолжать использовать ее по назначению. Для начала я возьму под контроль представителей ее семейства, а потом и займусь остальными делами. Концерн. Спустя 2 месяца мы вернулись снова на территорию Федерации Ниви. Мои наложницы знали свое дело туго и не давали мне скучать. Особенно старалась Ауригия. Как оказалось, надеявшаяся подчинить меня себе и впоследствии использовать. Но теперь у нее просто не было выбора, и она была вынуждена склониться. Молодая Зунра полностью прогибалась, когда мне было это нужно. И там, где это я хотел, рейд оказался достаточно удачным. Нам удалось перехватить 5 рейдеров, принадлежавших разным разумным расам. Самое интересное было в том, что среди них не было ни одного корабля, который хотя бы принадлежал бы какому-либо из поколений Содружества. Это было 3 тяжелых корабля Мзинов и 2 корабля Пичимбу. Если тяжелые рейдеры Пичимбу мы уничтожили достаточно быстро, учитывая тот факт, что основная ударная сила у них была в москитах, то с Мзинами пришлось повозиться. Как ни странно, я столкнулся со своим старым врагом, тем самым капитаном Рхак Рахун, являвшимся главой клана Рахун. Этот боевой кот когда-то выбросил меня подыхать на острове, где проходило кровавое состязание, и меня должны были убить. Но я выжил. Выжил и вернулся. Я сразу узнал его линкор и 2 тяжелых броненосца. Их было уже не так уж и много. Видимо, им сильно досталось после того, как корабли Федерации Ниви отбили у них звездную систему, где сейчас происходили раскопки. Недолго думая, корабли этого разумного бросились вперед. Рхак Рахун бросил всех своих москитов в бой и двинул свой флагман. Он даже не пытался понимать того, чтобы вошедший в звездную систему, где он прятался, Колумб, никак уж не беззащитен. Его корабли были в прямой зоне поражения, чем я и воспользовался. Тоннельные орудия и гиперметатель не оставили его кораблям ни единого шанса. Броненосцы Мзинов буквально на первых же залпах словно в стену врезались и потеряли ход. Один сразу же вспыхнул пламенем от того, что, видимо, у него был поврежден реакторный отсек, а линкор оказался более крепким орешком. Я слышал о том, что эти корабли Мзины строят обычно из астероидов, обтесывая их до шаровидного состояния, после чего обшивались броней. Глупо, но удобно. По крайней мере, такой корабль имеет дополнительное усиление. Но гиперметатель с ним справился. Серия ударов из этого орудия не оставила тяжелому флагману Мзинов ни единого шанса. Он тоже словно врезался в стену на полной скорости и только клочья тяжелой брони полетели в разные стороны. И даже более того, после этого удара, тогда я запустил толстяком прямо в центральную часть этого 2-километрового шара, В разные стороны полетели не только куски брони, судя по всему, и разлетелись и обломки главного калибра. После чего гиперметатель также выстрелил и две торпеды, которые на огромной скорости обогнули корабль и возились прямо ему в дюзы. Такой подлости от меня, видимо, эти коты не ожидали. Их линкор полностью потерял ход и начал дрейфовать. Только после этого я запустил три десятка москитов. Это были москиты АИ, хранившиеся у меня в запрещенных боксах, которые я не разрешал осматривать никому, кроме своих инженеров. Эти две девчонки хотя бы знают, что там есть и как с этим нужно обращаться. Чего нельзя сказать про других разумных, которые могли быть явно очень сильно удивлены тому, что там бы увидели. Мои москиты довольно быстро добили уже старательно прореженных моими пульсарами истребителей мзинов и деловито набросились на корабль. В их задачу входило уничтожение системы обороны их корабля. Мне очень хотелось посмотреть на этого старого боевого кота, глаза в глаза. Очень хотелось. Он когда-то сделал меня рабом. Может быть, конечно, я бы и не попал в это тело, если бы этот мальчишка не погиб во время состязания, когда упал на те самые камни под скалами. Может быть, но вы же не будете говорить о том, что я за это должен быть ему благодарен. Я так не считаю, и поэтому предпочитаю отомстить ему другим способом. Когда все защитные системы линкора были полностью уничтожены и обугленный шар уже ничем не напоминал самый сильный корабль клана мзинов, когда-то гордо несущий их имя по территории фронтира, я двинул вперед штурмовые челноки. Наступило время навести порядок и привести ко мне гостей. Я знал, что коты тоже довольно неплохо ценятся в качестве рабов. Как бойцы они довольно хорошие специалисты. Если, конечно, не теряют голову во время сражения от запаха крови. Именно поэтому мой десант сопровождался довольно крупной группой боевых дронов АИ, которые их дублировали и поддерживали. Надо сказать, что девчонка, высшая в данном сражении, проявила себя достаточно хорошо. Она умудрилась, войдя фактически в клинч, избить до полусмерти четырех довольно крупных и молодых котов, превратив их в отбивную. Кому и что она пыталась этим доказать, я не знаю, но придется ее оштрафовать. Ведь она нарушила прямой приказ командира. Я приказал никому не входить в ближние столкновения с боевыми котами, расстреливая их на расстоянии. Вырастить им руки-ноги в медкапсуле нет сложности. И поэтому нужно сделать кое-что другое. Ведь я намеревался этих разумных самих продать в рабство. Скольких несчастных они так отправили в вечную кабалу. Я отлично помню, что мне грозило, если бы не это состязание, которое попало как раз под руку. Меня бы просто убили. Я был слишком молод, чтобы меня можно было использовать или продать как полноценного раба. И именно из-за всего этого меня могли просто убить. Коты так часто поступали в отношении разумных, которые им не интересны. Они отдавали их на тренировку своим молодым бойцам, которые старательно убивали такого несчастного собственными когтями. Когда я руководил этим сражением, то видел восхищенный взгляд моей новой игрушки, которая стояла сбоку от моего капитанского кресла и удивленно смотрела на то, что происходит на огромном экране. Дело в том, что когда Колумб вошел в эту звездную систему, где находились боевые корабли мзинов, молодая женщина едва не подпрыгнула со своего стула. Она отлично знала то, с чем мы столкнулись, знала о том, какой серьезный противник нам предстоит. Тем более, что это был не один корабль, а несколько. Я же в данном случае церемониться не собирался. На борту линкора мзинов, после того как весь его боевой состав был уничтожен или выведен из строя, мы обнаружили остатки клана Рахун. Они действительно были изгоями, и этот линкор на самом деле являлся своеобразной маткой и колонией. Часть его ангаров была переделана в жилые помещения. Кроме этого, мы обнаружили там много еще интересного, включая сюда и семью старого главы этого клана. Этого старика также захватили живым. Хотя надо сказать, что он успел ранить четырех штурмовиков. Ранить, а убить ему их не дали. Его оглушили и доставили ко мне, живым и почти неповрежденным. Не считая обожженных плазмой конечностей, которыми он старательно размахивал. Сейчас он сидел передо мной в кандалах и злобно сверкал глазами, пытаясь понять то, кто и по какой причине решил перейти ему дорогу. Вот же глупость. Скажите мне, пожалуйста, какой идиот ему сказал, что этот разумный может где-то диктовать свою волю? У него, кроме собственной эскадры, не было ничего. Он даже не додумался попытаться миром удержать у себя звездную систему J658-13, где существовала колония, и была возможность развивать собственный план. Когда в эту звездную систему вошел первый корабль Федерации Неви, являвшийся скоростным крейсером, разведчиком, этот старый боевой кот приказал его атаковать. Но следом вошли линкоры, которые открыли огонь на поражение. Он тогда потерял два броненосца и был вынужден отступить. Его преследовать не стали, хотя могли уничтожить прямо там, на месте. Но это все просто никому не было нужно. Военные Федерации не могли расстреливать беззащитные корабли, а тратить свои ресурсы и губить бойцов при штурме его линкора было для них жуткой глупостью. Для них, не для меня. Ну что, капитан Хакрахун, вот мы и встретились снова. Открыв забрало своего скафа, который был модернизирован Хароном, я медленно присел перед пленником в кресло и посмотрел ему прямо в глаза. Помнишь, как ты отправил меня на смерть? Помнишь? И я не забыл. Если ты не знаешь, то я тебе скажу. Я тогда умер. Умер, без всяких шуток. Поэтому сейчас пришла пора рассчитаться. Или ты думаешь, что я забуду про этот долг? Старый кот мне ничего не ответил. Он только шипел и плевался. Но его злоба не находила выхода. Ведь он не мог ничего сделать. Его верхние обожженные конечности, на которых не осталось когтей, и все сплавилось в единый ком массы зажаренной плазмой, не давали ему такой возможности. У него были только клыки. Но и для этого нужно было сначала попытаться до меня дотянуться. Все шипишь. С злой усмешкой посмотрел я на этого боевого кота, который мог бы достичь определенных вершин, если бы не стал меня отправлять на эту смерть. Ты, наверное, хочешь узнать по поводу того, каким это образом я собираюсь тебе мстить. Да все просто. Посмотри сюда. Я медленно показал ему в ту сторону, где сейчас стояли такие же закованные в цепи представители его семейства. Среди них было несколько довольно молодых котят, судьба которых должна была стать своеобразным наказанием этому старику. Я рассказал ему о том, что мальчиков я продам в империю Арвар в качестве рабов для увеселений. Помня то, как он намеревался меня убить, я отдам их точно так же, чтобы их убивали на тренировочных полигонах, и чтобы убивали без какой-либо чести. Его молчание было мне ответом. Архакрахун явно был в гневе, ведь это жуткий позор. Но это было только начало. Указав на двух молоденьких кошечек, а также и самку, которая буквально пару недель назад стала его невестой, я злобно усмехнувшись заявил о том, что сам позабочусь об этих игрушках. «Думаю, что мне в качестве наложниц подобные кошечки не помешают», — сказал я, чем все же вызвал попытку меня загрызть. Только мои штурмовики не дремали и контролировали его. Забив буквально до кровавых плевков, его снова подняли передо мной. «Интересно было бы посмотреть, как бы ты наблюдал за тем, что я оплодотворю их», — тихо хохотнул я, видя его бешенство. «Две жизни твоих дочерей, но теперь их судьба предрешена». «Я буду мстить твоей семье таким образом. Хочешь ты этого, или нет? Уведите его от меня». Судьба старого боевого кота тоже была предрешена. Его отправят на продажу. А если его никто не купит? Ну, что ж, я прекрасно знаю, как поступать с подобными разумными. Снова отправится посылка на ближайшую звезду, так как он меня как своеобразный трофей совершенно не интересует. Однако, несколько клинков мзинов, а также ритуальный меч главы этого клана украсили мою стену в виде трофеев. Я собирал такую коллекцию. Так почему бы мне этого не сделать снова? С Пичимбу все было гораздо проще. Их москиты сбивались на дистанции, а носители находились в астероидном поле и забрасывались торпедами. После чего, когда детонировали их реакторы, а представитель нанимателя фиксировала уничтожение рейдеров. Причем делала она это очень оригинально. В постели. Ну, что ж. Пусть хотя бы так наиграется, напоследок. Дальше я буду решать то, как и за что она будет попадать в мою постель. Благодаря всему этому наше возвращение в столичную звездную систему Федерации Неви было достаточно триумфальным. Как только Колумб вошел в эту систему, на связь тут же вышел старый патриарх семейства Рухан, буквально требуя информацию, а также и факты выполненной работы. Все было ему предоставлено, и телеметрия, и результаты. Знать о том, что я приобрел очень интересных для меня пленников, ему было совершенно не нужно. Я же не знаю того, как он отнесется ко мне после того, как узнает о том, что у меня есть наложницы, имеющие отношение к расам Зинов и Дрика Анот. Именно поэтому лучше пока что не афишировать подобных подробностей. Услышав о результативности рейда, Ригнар Нрухан буквально не скрывал своей радости. Он просто бурлил от счастья. И практически сразу же заявил о том, что было бы неплохо отметить это дело на планете в его резиденции. Он обещал собрать всю свою семью. А я в ответ тихо усмехнулся. Знал бы он о том, что часть его семьи уже принадлежит мне. Но это будет для него сюрпризом. Я прекрасно понимаю, чего он добивается. Получив информацию о боевых действиях, он наверняка уже просчитывает планы по изъятию у меня такого эффективного оборудования в виде моих кораблей. Этого я не позволю. Имея заранее все договоренности, я отправился на территорию его резиденции со своими подчиненными. Также со мной туда отправилось два секретаря и охрана. Одним из этих секретарей, одев защитный скаф пятого поколения, была так раз Хариса Харма Рихара, которая должна была сделать очень много интересного на территории этой резиденции. Тем более, что на ее территории уже были мои агенты и ее рабы. Те самые охранники жены сына патриарха. Они должны были обеспечить необходимую свободу действий для своей хозяйки. Пока я буду отвлекать самого этого старика. Ну-ка, ну-ка, молодой человек, расскажите-ка мне в подробностях то, что у вас там происходило. Старик совершенно не скрывал своей радости и, потирая свои сухие руки, жадно блестел глазами в надежде на то, что я все-таки по наивному и глупому наитию начну ему рассказывать излишне полную информацию. Но я не торопился. Спокойно взяв в руки бокал вина от одного из телохранителей старика, который, как ни странно, оказался одним из тех охранников, уже прошедших перевербовку, спокойно кивнул ему в благодарность и принялся говорить. Мы говорили медленно и спокойно. В первую очередь старого Слакса интересовала эффективность. Потом он не забыл поинтересоваться поведением своей родственницы на борту Колумба. Естественно, что я не стал рассказывать все в подробностях. Сказал только, что она выходила из своего помещения только по достижению кораблем указанной точки, чтобы проконтролировать поход. И не более того. Сам же я во время этой беседы поддерживал связь со своими секретарями, которые занимались активным делом. В первую очередь Змеюка вместе с невесткой патриарха отправилась к его сыну. Когда тот увидел через открытое забрало скафа, что перед ним возникла представительница необычной расы, он даже растерялся на несколько мгновений и не успел ничего сделать, прежде чем девушка закончила свое подлое дело. Это было несложно, учитывая тот факт, что она носила с собой специальную машинку. Это устройство было маленьким по мощности и позволяло заглушить сигнал нейросети на расстоянии всего 3 метров. То есть система охраны в этом здании вряд ли заметит подобное воздействие, если территория глушения сигнала не превышает территорию комнаты. Через 10 минут этот уже достаточно пожилой Слакс тоже валялся у нее в ногах. Естественно, что получив приказ, он тут же принялся действовать. Местная система охраны ему также подчинялась. Отец был занят, так почему бы ему не начать контролировать процесс? Благодаря этому охранники, которые защищали кабинет своего хозяина, поочередно были заменены. Они тоже впоследствии пойдут обработку, но не сейчас. Общаясь с этим стариком, я спокойно наблюдал за происходящим, и когда в кабинет вошла молодая Драка, насладился в полной мере удивлением и даже в чем-то испугом этого старого интригана. Он совершенно, видимо, не ожидал того, что среди моих подчиненных могут быть такие уникальные существа. Посторонние охранники, которые присутствовали при разговоре, уже были оглушены из парализаторов, а он не успел ничего сделать. Попытавшись дернуться, Ригнар Нрухан тут же получил в рот плевок с тем самым феромоном, который должен был превратить его в обычного раба для представительницы расы Дрика Анот. Сигнал тревоги отправить он тоже не успел, так как рядом я включил глушилку. Спустя 10 минут ситуация кардинально поменялась. Тяжело вздохнув, я выгнал старика из его кресла и занял место патриарха семейства. А этот разумный сейчас расширяющимися от возбуждения глазами смотрел только на свою хозяйку. Дальше все уже мной было продумано. Ригнар Нрухан, как патриарх своей семьи, тут же объявил о свадьбе наследницы. Как я и подозревал, молодая девушка, которую привели, чтобы показать мне, действительно была буквально затюкана своими старшими родственниками. Она не имела собственного мнения и привыкла просто выполнять приказы и правила. Услышав о том, что ее собираются выдать замуж, девушка никак не отреагировала на происходящее. Видимо, она заранее ожидала чего-то подобного. Не знаю. И для меня это было сейчас не особо важно. Я сразу согласился на эту свадьбу. Также мы объявили о слиянии. Мы организовываем концерн. Концерн под гордым именем Андер. В этом концерне будут довольно значимые силы задействованы. В данном случае, нужно понять главное. Я фактически взял под свой контроль все дела этого семейства. Верфями будут заниматься те, кто и раньше этим занимался. Торговлей также заниматься будет моя наложница. Молодая супруга заниматься воспитанием детей, и не болеет. Остальные же вопросы мы будем решать по мере поступления. Надо ли вам говорить, что мои наложницы немного начали возмущаться? Ведь они не ожидали того, что у меня объявится молодая и многообещающая жена. Но такую проблему для них уже решить было невозможно. Эта девушка будет старшей женой, и от ее мнения зависит очень многое. Как я уже говорил ранее, своего мнения у нее не было, и я в этом убедился, когда просто подошел к ней и, взяв за подбородок, принялся осматривать девушку как какую-то лошадь на рынке. Она спокойно и терпеливо отреагировала на подобное поведение от постороннего разумного. А что же будет дома, наедине со мной, в спальне? Судя по всему, там я смогу делать с ним все, что захочу. Учитывая то, что ее мама уже является моей наложницей, можно понять и тот факт, что теща тоже мешать мне никак не будет. Спустя неделю объявляю первое заседание совета директоров концерна «Андер» открытым. Я спокойно проговорил, ласково придерживаясь сидящих у меня на коленях наложниц и внимательно осматривая разумных, которые заняли свои места за довольно длинным столом. Здесь присутствовал и патриарх семьи Рухан, и его сын, а также и его невестка, сидевшая как раз у меня на колене и ласково прижимающая всяко мне грудью. Нам было что обсуждать, тем более, что концерн, который я объединил, теперь я должен постепенно начать подминать под себя интересующие нас направления развития. Как я уже говорила, не собираюсь конфликтовать с теми, кто не будет переходить мне дорогу. Но вот, к примеру, те же самые представители конфедерации Делус все же действительно начали баловаться. Как вы думаете, кого они ко мне прислали в качестве усиления агента? Ту самую молоденькую девушку, офицера, которая меня тогда заинтересовала в системе Хармахрум. Вот только сейчас они немножко не учли того факта, что на данный момент эта девушка представляла для меня интерес только как добыча. И все только по одной причине, что я знал главное. Она прибыла сюда не просто так. Она согласилась сотрудничать с моими потенциальными врагами. Об этом мне напрямую говорил пакет инструкции, которое получила агент конфедерации, Лидри Парк, находящаяся на борту Колумба. Девчонка тоже не стала скрывать его от меня. Удалив тот имплант, который мог превратить ее в дрона, я освободил ее от воздействия некоторых инструкций, которые воспринимались ее мозгом как аксиомы. Девушка начала думать и осмысливать положение. В результате этого она сама понимала, что ее просто бросили, использовали и бросили. Поэтому она также понимала и то, что укрепившись в моей корпорации, она может чего-то добиться, какого-то успеха, который позволит Лидре действовать дальше. Я же собирался этим воспользоваться. Тем более, что опять их департамент разведки напортачил. Дело в том, что они начали поставлять мне оборудование не с собственных складов, а при помощи обычных торговых представителей конфедерации. Я попытался провернуть одну хитрость и просто предложил девчонке закупить у тех оборудование четвертого поколения, которого не было в списке, отправленном нами на территорию конфедерации. Те же самые сверхтяжелые торпеды Бралманис до сих пор считались одним из секретных видов вооружения. Так вот, она не только смогла договориться о поставках этого оборудования, но даже и оплатила целую сотню подобных торпед. А это говорило напрямую о том, что департамент разведки никоим образом не контролирует закупку мной такого товара. Видимо, им на это плевать. Ну, что ж, я этим и воспользуюсь. Пока у меня есть деньги, я могу закупиться большим объемом подобного оборудования, который смогу использовать даже тогда, когда представители конфедерации выйдут у меня из доверия, а к этому все шло. Исходя из всего этого, я понимал сейчас одно: мой концерн должен усилить свои позиции. Тем более, что не так давно, буквально 2 дня назад, Ауригия Прадинрухан снова пришла ко мне с жалобой. Одна торговая корпорация, которая по какой-то глупости решила, что ей все можно, попыталась объявить войну ее корпорация У. Они, видимо, еще не понимали, что объявив войну одной корпорации, они объявляют войну всему концерну. Ну, что ж, придется их удивить. Удивить жестоко. Тем более, что у меня сейчас было не сильно много времени. Меня ждала молодая супруга. Надо ли мне говорить о том, что Ирия Рухан оказалась довольно горячей в постели? Видимо, таким образом она выпустила всю ту нервную энергию, которую накапливала в себе все это время. Ведь ей не давали делать ничего абсолютно. А так, я хотя бы позволял ей некоторые слабости. Так что мне нужно было поспешить. Но и про наложниц забывать было нельзя. Именно поэтому, деловито шлепнув своих стервочек по ягодицам и заставив их сесть в свои кресла, я принялся обсуждать дальнейшие действия. Просто корпорацию, которая решила объявить нам войну, нужно уничтожить. Уничтожить или поглотить. Все будет зависеть от того, как будут разворачиваться в наши боевые действия, но для начала придется нанести визит их представителям на территории столичной звездной системы. Это задание как раз для моей змеюки, ведь мне нужно полностью знать то, что происходит в самой враждебной корпорации. А кроме нее никто с этим заданием лучше не справится. Но все это уже другая история. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.